Не сдавалась Кариса, но тут голос изменил ей, и она зажала рот кулаком. У Аэта оборвалось сердце в груди. Горе дочери, как бездомный ребенок, вскарабкалось ему на колени, и он весь невольно напрягся и замер, чтобы каким-нибудь нечаянным резким движением не причинить ему боль. Аэт вдруг понял, от какой жгучей, непереносимой тоски бежала его дочь. А если улыбка не сходила с ее лица, то лишь благодаря несгибаемой гордости, которая была присуща их породе. Аэт положил дыню на пол и вытер о бедра склеившиеся от сока пальцы.